прыщи, угри. Недовольство собой, своей внешностью – это главная причина появления угревой сыпи. Угри, как правило, появляются в период полового созревания, и как раз в это время у юношей и девушек остро возникает вопрос о своей внешности и привлекательности. В это время любое неприятие себя и своей внешности тут же отражается на лице. Сколько усилий приходится затрачивать молодым людям, чтобы скрыть недостатки и улучшить хоть немного свою внешность. С помощью этой болезни они проходят урок любви к себе и учатся принимать себя и свою сексуальность такими, какие они есть. Новая, неведомая доселе энергия начинает управлять жизнью молодого человека. Она требует выхода наружу. И в то же время сдерживается, загоняется внутрь под влиянием морали. В этот период очень важна поддержка взрослых. Во многих племенах до сих пор сохранились специальные ритуалы посвящения. В период полового созревания сальные железы начинают активно работать. Для чего? Для того, чтобы смазать тело, улучшить контакт. При возникновении угрей железы засоряются, закупориваются и воспаляются. Поэтому очень важно очистить свое сознание от грязных и воспаленных мыслей в отношении противоположного пола и секса. Нужно открыться для нового в своей жизни, нужно успокоиться, воспринимать сексуальность как естественную силу этого мира, всему свое время.